При всей фантастической популярности он мог без опаски смешаться с толпой, остаться неузнанным, стать ее частью. Лет через 20 я написал, что человеку, увидевшему его впервые, легче было принять его за лесоруба, плотогона, умелого мастерового, нежели за служителя муз. Его народность однажды была дана ему природой и родом. Этнографические одежки были исходно несовместимы с подобной цельностью и естественностью. И словно свыше он был одарен редким инстинктом соразмерности. Одно удовольствие было слышать, как излагает он свои мысли и как расходует свои чувства. Ни лишнего слова, ни лишней вспышки. Скорее не договорит и зажмется. Можно было только гадать, откуда взялась в сибирском мальчике из крохотного города Тара такая англосаксонская сдержанность. В ней не было вызова или надменности, врожденная душевная грация. Возможно, он интуитивно уравновешивал свой темперамент, который так щедро тратил на сцене аскетической манеры общения. Ему и вообще в частной жизни свойственны были строгая замкнутость и старомодные целомудрие. Плотный, чуть выше среднего роста, как говорится, на совесть сколоченный, большое лицо, открытый взгляд, надежность и сила, счастливая внешность. Мне было ясно, с такими статями он должен сильно нравиться женщинам. Но думаю, что для бедных созданий его неприступная чистота была неодолимым барьером. Эту нечастую добродетель наследовали его герои, свидетельствую по личному опыту. Ульяновский Виктор любил Елену нежно, возвышенно, поэтически. Правда, в других городах артисты были достаточно строги. Лишь в Будапеште Мари Теречик и Иштван Станка и меня уверили, что государство разъединило не только их души, но и тела. Также далек и неуязвим для эротического самозабвения был и поистине незабываемый дуэт его с Мариной Ниёловой в фильме Фокина «По моему транзиту». Репетируя пропавший сюжет, он иногда чуть смущенно спрашивал, может быть, отеческое тепло будет уместнее жара любовника. Его гражданственность необорима вела его к общественной деятельности. В известном смысле он принес себя в жертву, но это был осознанный выбор, который отвечал его сущности, миссионера и моралиста. Миссионерство, как смысл творчества, пожалуй, его роднит с Ефремовым. Школы различны, маршруты не схожи, но и у того, и у другого сильное личностное начало лидирует в воплощаемом образе. Думается, это естественно для всякой мощной индивидуальности, к тому же с руководящей идеей. В последнее время мы видимся редко. В общем-то, неизбежная плата за некогда выбранную судьбу. В театре только совместный труд сводит людей, его завершение так или иначе разлучает. Но что из того? Пишу эти строки и чувствую знакомую нежность, ту же нерасторжимую связь. Возможно, я несколько разомлел в этой дремотной умиротворенности, но возвращение в нашу бучу меня разбудило и отрезвило. Я быстро понял, что предстоит новая, жестокая битва за выживание в литературе. Заморозки наступали стремительно. Обвинитель Синявского и Даниэля Аркадий Васильев стал порторгом столичной писательской организации. Редакции утроили бдительность. Моя рукопись, первая моя проза, была вручена одному рецензенту, которого в советском писателе подкармливали с определенной целью, его призывали для грязной работы. Само собой, монолог был зарублен самыми грозными формулировками. Вслед за этим из номера театра, посвященного памяти Лобанова, были сняты мои воспоминания, а из списка поставленных им спектаклей выметены злополучные гости. Странное дело. Конец моей прозы, которую я отдал почти 3 года, в которую было немало вложено, я встретил с непонятным спокойствием. Должно быть, я внутренне был готов к такому естественному исходу и не питал особых надежд. А изъятие моего мемуара и, казалось бы, сущий пустяк, вычеркнутое упоминание о постановке моих гостей, перенес невероятно болезненно. На сей раз задубелая кожа вдруг оказалась дырявой кольчугой. Суть была в том, что год от года Лобанов не только не растворялся в чередовании дел и забот, но занимал все больше места в моей душе, в моих размышлениях. Я не был восторженным птенцом, которому все необычно и вновь, не был и чрезмерно чувствителен, жизнь заметно добавила жесткости, и все же влюбленность не умерялась, наоборот, росла и крепла. Я словно воздвиг ему в своем сердце невидимую миру скудельницу. Никто, никто из встреченных мною не покорил меня так безраздельно. Еще тогда, когда он был жив, я чувствовал, как от него исходит волнующий холодок бессмертия. Я ощущал, что любая минута, прожитая в его присутствии, становится достоянием истории. И чем дальше отступал этот берег, на котором он остался навечно, тем ближе, тем роднее он был. И вот меня от него отторгли. Я испытывал и боль, и обиду, все то, что должен испытывать сын, которого разлучают с отцом. В таком состоянии отбыл я в Юрмалу, где начал набрасывать сценарий про некоего знаменитого форварда, заканчивающего спортивную жизнь. Снова, как в те проклятые дни после прощания с гостями, в часы смятения и неуверенности, я припадал к траве и дерну зеленого футбольного поля. На сей раз, однако, писалось трудно, и речь тут не о естественных сложностях, связанных с поиском верных решений. Было бы несправедливо сказать, что я не испытывал вкуса к работе. Мысленная реанимация юности — всегда волнующая игра. Лет через шесть, когда вплотную займусь я Покровскими воротами, я награжу себя в полной мере. Мой Ромин, впервые возникший в прозе, переселится в эту комедию, потом оживет в прощальном марше, и будет мне печаль моя в радости. Но в летние дни 68-го, в любимой Юрмале, я с усилием сосредоточился над бумагой. Все, что пробилось и что сгущалось в спертом политическом воздухе вокруг событий пражской весны, настраивало на мрачный лад. В тот день, когда дубчиковская команда объявила об отмене цензуры, я понял, что дело добром не кончится. Ибо тот лагерь или зона, в который входила Чехословакия, не был способен существовать при открытом выражении мысли. Над этим хрупким ростком надежды сразу нависла тень обреченности. Никакие заверения в преданности умилостивить Москву не могли. Уже сама знаменитая формула о новой модели социализма, так сказать, с человеческим лицом, воспринималась нервно и злобно, как замаскированное оскорбление. Стал быть, наш социализм являет лишь звериный оскал. На это ни в Праге, ни в Братиславе никто не рискнул бы ответить по чести, хотя было совершенно понятно, что именно так обстоит дело. Считали они, что в самом деле спасают будущее социализма. Может быть, кто-то из них в это верил. Я слышал и в московских квартирах, что, раздавив идеалистов, мы упустили последний шанс в соревновании двух систем. Не думаю, что это был шанс, что социальный Эдем достижим, что наш жизнепорядок мог выжить. Да, бесспорно, он мог бы продлить свой век, если бы был разумнее и гибче. Но что такое десятилетие? Даже и три десятка лет для богатырского бега времени. Соблазны и сила социализма в его исторической ставке на массу, в его биологической ненависти на уровне родового инстинкта к сильному личностному началу, к божьей искре, к индивидуальности. В его философии много лестного для охлократического большинства, для миллевской сплоченной посредственности, и эта апология массы вербует социализму сторонников. Слабость социализма все в том же. Боязнь всякой незаурядности, вражда к состязательности и конкурентности, подозрительное отношение к творчеству все вместе вело его к деградации. Путь от Ленина и от Троцкого, которым не откажешь в недюжинности, до малограмотной, тусклой бездари, путь по лестнице, ведущей на дно, был непреложен и неизбежен. Очень многие, и я в их числе, были абсолютно уверены в том, что естественный отбор сменился искусственным подбором. Но при всей очевидности этой формулы она не до конца справедлива. Победоносное появление на исторических подмостках Сусловых, Брежневых, Лигачевых была закономерным следствием тоже естественного отбора, хотя на сей раз с обратным знаком.